Глава 11. Андрей. Орки. Много орков. И все они бежали ко мне. Более того, это не мобы, а представители разумной расы. То, что у них не было уровня и ХП, более чем ясно об этом говорило. Правда, они выглядели как-то странно, слишком тощие, что ли. А еще меня волновал вопрос, откуда они узнали о том, что я тут. Впрочем, брошенный под ноги взгляд сразу это прояснил. Я стоял на какой-то магической печати, которая постепенно затухала. Остались только два вопроса. Почему я очутился именно здесь и как мне выжить? Вот только подумать мне не дали. Вооруженные мечами, топорами и секирами, меня окружили одетые в неполные доспехи, явно враждебно настроенные злобные зеленые человечки. И то, что с ними не выйдет договориться, было понятно сразу. Собственно, никто и не хотел со мной говорить. Они сразу напали. Хотелось применить усиление, но я решил, что пока рано. Принял на щит двух слишком активных орков и, оттолкнув от себя одного, рубнул мечом с разворотом, а затем на довороте пронзил второго в живот. А дальше пошла самая настоящая резня, которой времени на размышления просто не оставалось. Отпрыгнул в сторону, принял на щит стрелы, увернулся от огненной магии. Ого, тут и маг есть! Или лучше его обозвать шаманом? Неважно. Главное — добраться до него побыстрее, а то как бы не поджарил меня гад. Сместился вправо, атаковал ближайшего, пропустил мимо удар топора, прыгнулся от второго, рубанул третьего, опять ушел в сторону. Хорошо, что по силе они явно мне уступали. Как же вовремя я поднял столь нужный параметр. Быстрая пробежка вперед к магу под защитой щитом от стрел. Шаман попытался прикрыться стеной огня, но против меня этот прием плохо работает. Всего-то и нужно, чтобы прыгнуть вперед сквозь пламя, и голова мага отлетела отдельно, а тело рухнуло на землю. Ускорение рулит, и это факт. Опять отпрыгнул в сторону и сразу же прикрылся щитом. Черт, как же эти лучники достали! Применил умение таран, оказался рядом с тремя лучниками. Пока разбирался с двумя, третий решил сбежать. Цепь вдогонку, притянул, убил. Развернулся и опять применил таран. Быстро добил отспеневших орков. Странно. Не думал, что и на них сработает оглушение. Ну да мне же проще. Блин, еще бегут. Да сколько же их тут? И все на меня одного? Такими темпами у меня скоро начнутся проблемы. Деньги-то не бесконечные. Закрылся щитом. Опять лучники, да сколько можно? Еще и обычные воины орков перестали прыгать на меня, словно бешеные. Построились в какое-то подобие стены. Ага, ясно. Прикрывают лучников. Быстро осмотрелся. Я неплохо так разгулялся. Новый титул более чем ясно об этом говорил. Убийца орков 10 уровня. Сколько же я тут перебил народу? Видимо, много. Не думая, повысил свое новое умение лезвия веры до 2 уровня и заодно увеличил ускорение сразу на все свободные 50 пунктов. Вот теперь попробуйте меня догнать и попасть. Криво усмехнувшись, резко отпрыгнул назад, используя все силы. Ого! От удивления присвистнул, не сдержавшись. Одним движением я отскочил на метров 20. А уж как удивились орки, это вообще отдельный момент. Бедняги явно растерялись. Вот только после еще одного отскока отступать было уже некуда. Орки же, как стояли на месте, так и продолжали стоять. Я подумал, что они либо испугались, либо решали, что делать, но я ошибся. Громкий рев с небес заставил уже меня замереть на месте. По спине пробежал неприятный холодок. Я, конечно, не провидец, но что-то мне подсказывало, что ничего хорошего от этого звука ждать не приходится. Огромная туша дракона упала сверху столь стремительно, что я даже на пару секунд замешкался. Орки попытались хоть что-то сделать с тварью, что напало на них, но и так было видно, все их потуги ни к чему не приведут. Дракон, как дикий ящер, метался от одной фигуры орка к другой, методично уничтожая как воинов, так и лучников. С одной стороны, это, конечно, хорошо, так как давало мне возможность перевести дух, а вот с другой — не очень. Бежать-то мне некуда. Позади меня обрыв, которым и дна не видать, а впереди бушующий дракон. Хотя, думаю, пора прикинуться камнем, в буквальном смысле этого слова. Накинуть на себя иллюзию — дело нескольких секунд. И вот теперь на один камень на этом плато стало больше. Главное, чтобы это чудовище меня не заметило. Правда, надежды на такой исход было мало. Сомневался я, что моя иллюзия сможет обмануть моба 250 уровня, да еще и элитного. 1,5 миллиона хп ясно об этом говорили. Хм, а шкала здоровья у дракона-то падает. Кажется, орки не просто так умирали пачками. Вон и магия в ход пошла. Правда, жизнь у крылатого чудовища таяла очень медленно, но все же уменьшалась, и это хорошо. Всей толпы орков хватит только на 5 минут боя против дракона. Отняли они у него почти треть здоровья. Вот только сами полегли все. Дракон же, уничтожив орков, застыл на месте и хищно водил головой из стороны в сторону, словно принюхиваясь и присматриваясь к каждой мелочи в округе. Тут и к бабке не ходи, чует меня эта тварь. 100% чует. А значит, нужно срочно придумать план. Умирать как-то не очень хотелось. Может, сигануть вниз? Обрыв обрывом, но вдруг шансов выжить будет побольше. Нет, плохая идея. 1 000 000 хп — это, конечно, много, но справиться можно. Главное — успеть снести все его жизни за 4 минуты. Вряд ли я смогу выжить после того, как усиление закончится. Пока я размышлял, как быть, эта тварюка медленно приближалась ко мне. Он пока меня не видел, но присматривался в мою сторону уж очень пристально. Понимая, что прятаться смысла уже нет, я скинул иллюзию и уставился на тварь. Дракон, пригнув голову к земле, постепенно подходил все ближе и ближе. Закинув щит и шлем за спину, я с мечом в руке боком смещался в сторону. Щит против дракона не поможет, а шлем только обзор уменьшит. Мне же сейчас нужны маневренность и скорость. Я уже видел, с какой скоростью нападает эта тварь, так что вроде как должен справиться. Главное — не дать себя цапнуть, а то тратить банки на ХП у меня времени не будет. В тот момент, когда его пасть рванула в мою сторону, я резко сместился влево и, недолго думая, врезал по морде твари новым умением, сходу врубив все усиления. Снес ХП ему прилично, вот только с удивлением заметил, что раны на его коже сами собой затягивались. Странно. ХП падало, а раны заживали. И, честно говоря, я рассчитывал, что смогу уничтожить один его глаз, но не судьба, глаз восстановился. Впрочем, не сразу. Несколько секунд мне его слепая зона подарила. Этим я и воспользовался, нырнув под крылья и потрубав их к чертовой матери. Жаль, только они сразу же начали снова отрастать. Отпрыгнув вверх, пропустил под собой хвост дракона. «А вот это ты уже глупость сотворил», — радостно подумал я, приземляясь и со всей силы рубанув по хвосту. «Эх, жаль, умение в откате. Так бы и хвостик можно было отрубить». Впрочем, 10 ударов неплохо так просадили его по ХП. Но тут дракон вспомнил, что может не только кусаться. Волна пламени из его пасти накрыла место, где я только что находился. И жар там стоял тот еще. Камень прямо на глазах плавился. Это какая там температура? Жесть. Так и запишем. Под огонь не попадать, смертельно опасно. Пока дракон увлеченно пускал струю огня, я успел зайти сбоку и в очередной раз перерубил отрастающие крылья, и, поднырнув под его тело, разрезал брюхо по всей длине. Кожа у него, конечно, крепкая, но и у меня меч непростой, да и силы более чем достаточно. А дальше началась самая идиотская битва из всех, что я только пережил. Используя свою скорость, я носился между его ног, разрезая то его пузо, то срубая вырастающие крылья. Тварь пыталась меня хоть как-то достать, но ничего не выходило. Он ведь большой, а я мелкий и юркий. Вот если бы он изначально в воздухе был, то тогда бы мне пришел конец. Но пока он на земле, я тут царь и бог, а не он. Одна только проблема — кровь. Ее было так много, что я 2 раза чуть не поскользнулся. У меня уже как 5 минут закончились усиления, но благодаря ускорению я умудрялся уворачиваться от всех атак монстра. Правда, атаковал редко, ибо не успевал. Но да у него и ХП не так, чтобы много оставалось. На его месте любой другой попытался бы сбежать, но не моб. Этот тупой дракон остервенело топтался на месте, пытаясь меня достать. И тут я заметил, что ХП осталось только 50 тысяч. Вот и мой шанс. Подскочив сначала к одной ноге, а потом к другой, я их, конечно, не перерубил, но урона хватило, чтобы бедняга рухнул на землю. А у меня как раз усиления откатились и лезвия веры. Врубив все свои молитвы, я приготовился добить ящерицу, но только сейчас заметил, что тварюка бессильно перебирала лапами и клацала зубами. Но раз так, то закончим все одним ударом. Спокойно подошел со спины к еле живому дракону и, активировав лезвие веры, вонзил меч прямо в его огромную черную башку. Один удар, и дело закончено. Умерла тварь. Опыта мне прилично отсыпали, а вот с дропом беда. Кроме 10 золотых ничего не дали. Эх, вот же гадство. И чего система такая жадная? Отойдя в сторону и на автомате применив очищение, я устало упал в сугроб. Руки дрожали, а сердце стучало, словно мотор трактора на подъеме в гору. Физически со мной все было отлично. Но вот морально я только сейчас осознал, насколько близко был к смерти. Реальной и неотвратимой. Если бы не месяцы постоянных сражений, то я мог запаниковать, увидев дракона, но опыт давал свое. Тело двигалось будто самостоятельно, а мозги работали без каких-либо сбоев. Честно говоря, даже когда меня фактически заживо пожирали зомби, я не ощущал того же, что сейчас. Тогда все казалось мутным и каким-то нереальным. Здесь же дракон своими размерами и силой почему-то не казался чем-то отстраненным. Более того, где-то в глубине души я боялся его больше, чем кого-либо. Дрожащие руки — лучшее подтверждение моего страха. Пересилив моральную усталость, я поднялся на ноги. Пора валить отсюда, пока очередные орки не решили проверить это плато. Кстати, странно. Идя по снегу и наблюдая многочисленные трупы, иногда в очень неприятном виде после зубов или когтей дракона, я четко понимал, что убил я орков не так, чтобы и много. Может, 2-10, но не больше. В то же время получил сразу 10-й уровень достижения. Система опять мутит воду. Или мне дали максимум из-за того, что врагов было слишком много, а я один? Скорее всего, так и есть. То есть получается, чем меньше шансов выжить, тем быстрее растет уровень достижения? Вроде звучит логично. «Харсгдаг!» Словно выплюнув ругательство, прошипел чей-то голос справа от меня. Быстро оглянувшись, готовый к бою с мечом в руке, я расслабился и убрал оружие. Этот орк явной угрозой больше не являлся. Еле живой здоровяк с откушенными ногами и явно сломанным позвоночником сидел, прислонившись спиной к одному из валунов. Судя по всему, это был маг, да еще и целитель. По-другому пояснить, каким образом он до сих пор дышал и даже ругался, я не мог. А то, что это орковское ругательство, мне любезно пояснила система. Вот только относилось оно не ко мне, а, судя по всему, к дракону. Было сложно не заметить горячую ненависть в глазах орка, направленную на труп дракона. На меня же он смотрел на удивление с уважением и, можно сказать, почтением. «Чего ждешь?» — спокойно процедил он. «Добивай уже! Нечего тянуть!» — говорил он на своем языке, но система все переводила в онлайн-режиме. Ну или я за одно мгновение научился понимать лающую речь орков. Хм, интересно. Раз выпал такой шанс, то почему бы не проверить свои догадки? Попробовал применить на него свое лечение, но ничего не вышло. Мне выдал ошибку цели для применения умения. Более того, дополнительное пояснение заставило меня серьезно задуматься. Применять лечение можно только к тем свободным фамильярам, что уже связали свою жизнь с игроком. Остальных лечить нельзя. Это что же получается? Все расы — это, по сути, какие-то хитрые, развитые свободные фамильяры? Однако хрень какая-то. «Ты что, не понимаешь меня, Гарха?» — прервал мою растерянность орк, в конце обозвав меня кем-то вроде птенца, упавшего в яму с фекалиями и там задохнувшегося от вони. Мда, своеобразное у них тут ругательство. «Зачем вы напали на меня?» Подойдя к нему ближе, спросил я вместо ответа. Вопрос я задал на орковском. Достаточно было подумать о том, что хочу сказать на их языке, а дальше система все сделала сама. «Ты явился из тени подлых гульнахов. А оттуда ничего хорошего не приходит», — прошипел с раздражением орк. «Кто же знал, что в этот раз они отправят не тварь какую-то, а человека?» «Вы знаете, кто такие люди?» — с любопытством спросил я. Кстати говоря, гульнах — это темный эльф с отрезанными гениталиями, сваренный в кипятке с приправами. Что-то вроде деликатеса орков. Тьфу, гадость какая! Они еще и каннибалы. Хотя можно ли применить это понятие к тем, кто ест эльфа, а сам при этом орк? «Посланники старого бога!» — негромко прошептал он. Было видно, что ему недолго осталось. Жизнь прямо на глазах покидала его. «Явятся те, то снова взойдут на небесный трон и сгинут распри кровожадных гольдов, а те, кто не согласится поклониться старому богу, будут уничтожены раз и навсегда. Да пребудет с тобой свет ночного светила и тепло дневного шакура». Гольды — это фактически название всех разумных рас на планете, а шакур — это солнце по-местному. Любопытное послание или пророчество. Да еще и произнес он его словно молитву. «Но если вы почитаете старого бога и его посланников, то почему, когда узнали, что я человек, все равно продолжали нападать?» — нахмурившись, спросил я. «Слабый воин недостоин быть рукой бога!» — криво усмехнулся он. «Но ты сильный воин! Ты победил летающего ящера огня! Мало кто смог бы повторить твой подвиг! Мое тебе уважение, посланник!» «Это значит, что ваши перестанут на меня нападать?» — с недоверием произнес я. «А чего же?» — искренне удивился он. «Убить такого, как ты, большая честь для любого орка. Имя героя, что сможет победить истинную руку бога, прославят в веках, а сказание о его подвиге станет знаменем любого племени». «Вам никто не говорил, что вы больные на голову?» — с осуждением посмотрел я на него. «Что за дикость? Вы что, алькары?» «Да, ну и язык у них. Алькары — это неразумные младенцы, по глупости упавшие в навозную яму». «Хватит слов! Ты убьешь меня, наконец, или так и будешь болтать, словно баба, на насесте?» — недовольно пробурчал орк. «Ответишь мне на еще 5 вопросов, и я помогу тебе уйти за грань жизни», — равнодушно пожал я плечами. 2 вопроса, не больше. Или ты не видишь, что я еле говорю?» — проскрежетал он. 4. 3. И ни словом больше. Ворчливо поставил он точку в нашем идиотском торге. Со стороны это, наверное, и вовсе выглядело дико. Много еще ваших племен в округе. Здесь живет только наше племя гордых снежных ургов. При этом он попытался показать что-то вроде гордости за племя. Есть еще, правда, 2 племени. Трусливых унгулов и кордолов. Но эти отродья шакалов вряд ли рискнут напасть на истинную руку бога. И много воинов в одном вашем племени. Если начнешь считать, то не хватит нескольких дней, дабы сосчитать всех, — многозначительно произнес он. Кажется, с ним все ясно. Сколько пальцев? Достав руку из перчатки и растопырив пятерню, спросил я. А то было у меня одно подозрение. Одна полная рука, — недоуменно ответил он. «Ясно все. Вы считать не умеете», — тяжело вздохнув, подвел я итог. «Спрошу тогда по-другому. Таких отрядов, как погибли сегодня здесь на плато, у вас еще много? Пальцев на руках хватит, чтобы пересчитать их?» «Нас много, но не настолько», — буркнул он в ответ. «Хватит и одной руки. Сегодня много славных воинов отправилось за грань жизни праздновать великую битву в покое смерти». «Интересно, а ты действительно верил в то, что я не замечу твоих друзей?» Усмехнувшись, спросил я, краем взгляда зацепив в отдалении за камнями выживших орков. «Попытаться в любом случае стоило», — лаконично пожал он плечами и тут же громко выкрикнул. «Шакохо! Шакохо!» — раздалось за моей спиной. Вытащив меч и мимоходом оборвав жизнь раненого, я спокойно развернулся, готовясь к бою. Ко мне бежало всего 7 орков. Мда. Я, конечно, подозревал, что у них с мозгами явно не все в порядке, но чтобы настолько, они же даже не смогут меня поцарапать. И дело тут не в том, что это были плохие бойцы, а в том, что они бежали словно пьяные. Видно же, что все они с той или иной раной на теле. И чего лезть в таком побитом состоянии, спрашивается? Правильно, потому что отмороженные на всю голову. Дабы не мучить бедняк, я все закончил буквально за 7 ударов. 1 выпад, 1 труп. И да, получилось в итоге, что убил 8, а достижение не поднялось. Видимо, убийство настолько обессиленных врагов системой не засчитывалось. Очистив клинок и доспехи, я вложил меч в ножны и отчего-то подумал о Вете. Интересно, а что сделала бы она на моем месте? Наверное, попыталась бы спасти этого орка. А может, я и не прав. Кто знает, что за это время с ней произошло. Хотя если больше ко мне посылки не приходят, то, скорее всего, она уже смогла спуститься с летающего острова и сейчас ждала меня в бастионе. Очень хотелось бы верить в то, что Лиза, встретив ее, не станет раскрывать нашу тайну. Стоп. А когда это я решил, что не буду говорить Вете правду? Хм, странно. Даже сейчас я сомневался в том, что стоит во всем признаться. Я же потом весь путь в данже смог выдержать и не изменить, правильно? Правильно. Так что можно замять эту тему, и будем считать, что это была мимолетная ошибка, и больше такого не повторится. Еще осмотревшись, я задумчиво хмыкнул. Мне отсюда убираться подальше надо, а я стою на месте и размышляю. Кажется, стоит найти место поспокойнее и отдохнуть, а то мозги начинают тормозить. Вот только где это место найти? Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса – человек. Возраст – 153 дня. Пол – мужской. Титул – отсутствует. Клан – отсутствует. Профессия – отсутствует. Специальность – воин бога. Уровень – 200. До следующего уровня – 402 250 из 200 миллионов. Здоровье – 1370 из 1370. Мана – 1790 из 1790. Выносливость – 1370 из 1370. Сопротивление магии – 21,9%. Сопротивление физическим атакам – 21,9%. Сопротивление ядам – 13,7%. Основные характеристики. Сила – 176 плюс 96. Ловкость – 71 плюс 43. Интеллект – 55 плюс 50. Дух – 179 плюс 114. Стойкость – 137 плюс 86. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона – 30 уровень, плюс 26. Шанс критического урона – 10 уровень, плюс 7. Распознавание – 5 уровень. Укрепление тела – 32 уровень, плюс 24. Владение тяжелыми доспехами – 100 уровень, максимально. Владение оружием – цеп – 8 уровень. Владение щитом – 100 уровень, максимально. Владение мечом – 100 уровень, максимально. Наблюдательность – 47 уровень, плюс 40. Следопыт – 10 уровень. Тихий шаг – 20 уровень, плюс 5. Ускорение – 75 уровень, плюс 7. Свободных очков – 0. Умение игрока. Молитва веры – 4 уровень. Благословение веры – 4 уровень. Длань благословения – 4 уровень. Цепь захвата – 4 уровень. Таран щитом – 4 уровень. Божественное усиление – 4 уровень. Лезвие веры – 1 уровень. Столб пламени – 10 уровень. Магические корни – 10 уровень. Иллюзия – 5 уровень. Очищение тела – 30 уровень. Очищение разума – 30 уровень. Свет восстановления – 10 уровень. Мгновенное исцеление – 10 уровень. Свет исцеления – 10 уровень. Свободных очков – 0. Умение предметов. Благословение защиты сознания – 100% уникальное. Достижение. Убийца темных эльфов – 2 уровень. Убийца гномов – 3 уровень. Убийца орков – 10 уровень. Эффекты. Шанс нанести критический урон – 10%. Защита от магии огня – 2,6%. Урон в ближнем бою увеличен на 4%. Сопротивление урону увеличено на 4%. Урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 2%. Сопротивление магии разума – 100%. Урон магии увеличен на 2%. Бросив взгляд на свои новые статы, я закрыл панель и отправился к спуску с плато. Надеюсь, там уже орков не будет. А то что-то желание драться у меня совершенно не осталось. И так уже фактически превратился в мясника. Кстати, а с чего это я решил, что Лиза, Силь попали к бастиону? Если меня кинуло неизвестно куда, то их тоже могло закинуть куда угодно. Еще бы понять, как такое могло произойти и почему молчит система. Это ведь в конце концов ее сбой. Да, молчит, зараза такая. А жаль. Мне сейчас информация не помешала бы. И еще. Нужно начинать думать, как отсюда добраться на материк, а потом в бастион. Время-то поджимает. Не за горами нападение эльфов и компании, а я тут хожу-брожу, время теряю.